Глава 18. День был удивительно теплым, как для середины сентября. Кэти сидела на доске, наблюдая за поймавшим довольно приличную волну Мейсоном. Мокрый гидрокостюм облепил его изумительную фигуру, и он выглядел настолько сексуальным в этот момент, что у Кэти буквально слюнки текли. Она любила океан, любила серфинг и любила Мэя. «Чего сидишь?» Отфыркиваясь, прокричал он. «Давай, греби сюда, лентяйка!» Кэти покачала головой из стороны в сторону и улыбнулась. Сегодня ей не хотелось с ним соревноваться, хотя как раз в серфинге она и могла составить Мэю достойную конкуренцию. Кэти выросла в этих местах. Океан был ее стихией. Она любила это ощущение. Проезды и падения, новые вызовы и предвкушение победы. Но прямо сейчас гораздо больше удовольствия Кэти испытывала, просто наблюдая за своим женихом. Кто-то умный сказал, что лучший серфер тот, кто получает больше всего удовольствия. И глядя на то, как кайфует Мейсон, Кэти как никогда понимала, что имелось в виду. Он и был лучшим. Ветер бросил в лицо Кэти соленые холодные брызги. Она поморщилась и запрокинула голову к яркому солнцу, которое довольно-таки редко могло пробиться сквозь нависающие над Сан-Франциско тучи. Вдохнула океанскую соль. «Замерзла?» Ее щиколотки коснулись холодные пальцы. В этих краях вода и летом была не слишком подходящей для купания. Но если Кэти признается в том, что продрогла, Мейсон выгонит ее на берег. А ей не хотелось возвращаться. Не открывая глаз, Кэти неопределенно пожала плечами. «Ну, что не так? Ты в последнее время такая задумчивая». Кэти наморщила нос, будто задумавшись. Открыла глаза и сняла губами хрустальные капли с полных губ Мейсона. Он, как собака, тряхнул головой, разбрызгивая по сторонам воду. Кэти захохотала. «Когда тебе нужно возвращаться?» — спросила она, проигнорировав вопрос жениха. Мейсон сверился с часами на запястье. «Примерно через час. Тренировка закончится в 8, после мы могли бы заказать домой пиццу. Ты же приедешь?» «Бабушке с дедом не нравится, когда я не ночую дома». Мейсон переждал, когда схлынет большая волна, задумчиво посмотрел на Кэти и улыбнулся. «Я бы тоже волновался на их месте. Ты же даже не представила им своего парня». «Эй!» Кэти плеснула в лицо Мэю водой. «Между прочим, это было наше общее с парнем решение». «Не самое лучшее, надо сказать. Напомни, чем мы руководствовались». «Не хотели добавлять тревог маме». «Но Дэн с Рэйч совсем другое дело. Ну-ка, поплыли». «Эй, ты куда?» «Просить твоей руки. Мне надоело, что мы скрываемся, будто преступники. Это ненормально, что мы выбираем простыни для нашей спальни, обустраиваем наш дом, а твоя родня думает, что ты собралась замуж за маменького сынка Кокса». «Так и скажи, что ты просто ревнуешь». «Кто? Я?» Мейсон фыркнул, как огромный тюлень. «Нет. С чего бы? Ты же просто болтаешь с ним каждый вечер по телефону и обмениваешься комментариями в Инстаграм. Разве у меня есть повод для ревности?» Кэти растянула губы в широкой улыбке. Может быть, это неправильно, но она испытывала чистый кайф от ревности Мэя. «От кипера я узнаю много интересного». «Например?» Мейсон вышел на берег и протянул руку Кэти, помогая той выбраться из воды. «Ну, например, от него я узнала, что наши отношения – тема номер один в раздевалке». «Ты не могла не понимать, что так будет». «Ну, может быть», – улыбнулась Кэти. «А поскольку все уже знают, думаю, самое время поставить в известность твою семью. Будет хуже, если Рэйч и Дэн узнают о нас из прессы. А ведь рано или поздно об этом заговорят». Кэти снова не сказала ничего определенного. Подхватила доску и пошлепала к дому. Мейсон глядел ей вслед, сжираемый одной назойливой мыслью. «Это потому, что я черный?» «Что?» «Ты не хочешь им во всем сознаваться, потому что я черный?» «Ты спятил?» «Согласись, Дэн не лишен предрассудков. Вряд ли я тот мужчина, которого бы он одобрил в качестве пары для своей малышки». Это было правдой. Но Кэти в своем идеалистическом и прогрессивном отношении к жизни могла того не понимать. «Ты не черный, Мэй Хилл. Ты идиот. Как ты мог подумать такое? Как это вообще взбрело в твою дурью голову?» Мейсон немного перевел дух. Нет, он не сомневался, что для Кэти цвет его кожи не имел абсолютно никакого значения. Просто... «Ты не понимаешь, котенок?» «Дэн...» «Да плевать мне, что он подумает. Но как ты мог сомневаться во мне? Вот чего я не пойму. Думаешь, для меня так важно его одобрение? Ты серьезно?» «Окей, ладно. Может быть, он сплоховал. И слава богу, Господи!» Мейсон догнал злющую, как фурия, девушку, обвил ее талию и осторожно прижал к себе. «Ну не злись, не злись, ладно?» шепнул он ей куда-то в висок. «Я просто не хочу проблем. Не хочу, чтобы они давили на тебя, когда я уеду на очередную игру и не смогу ни на что повлиять. Не хочу быть вдалеке, зная, что этим наверняка воспользуются и попытаются тебя отговорить». «Эй, эй, почему ты настолько в этом уверен? А если и так? Неужели ты правда не понимаешь, что никто в целом мире не сможет заставить меня от тебя отказаться? О чем ты, Мэй?» В голубых глазах Кэти плескались искренние непонимания и обида. Мейсон выругался. Растер глаза. На самом деле цвет кожи был не самым большим препятствием. Между ними много чего стояло. Главным образом то, что Кэти росла у него на глазах. Да и старше он был. На целых 10 лет старше. И если парни из команды приняли их отношения на удивление легко, то родня Кэти могла не проявить такой лояльности. Впрочем, что это меняло? Они не могли скрывать свои отношения, да и не хотели. К тому же совсем скоро о них узнает весь мир. Вспомнив о готовящемся сюрпризе, Мейсон улыбнулся. «Это хорошо, котенок, это очень и очень хорошо. Потому что я просто подохну без тебя, слышишь?» Он набросился на ее губы с жадностью, которая не сходила на нет, сколько бы он ни брал и сколько бы ни давал взамен. Мэй не мог насытиться Кэти, ему каждый раз было мало. Болтовни с ней, ее внимания и тепла. Даже самый худший день рядом с ней становился лучше. Ее смех снимал его боль и усталость. А ее любовь заставляла Мэя чувствовать себя королем мира, чемпионом, выигравшим свой самый главный трофей. «Пойдем, Кэти, пойдем». «Куда?» «Все им расскажем. Прямо сейчас. Положим этому конец». Почти бегом они добрались до гаража, где оставили доски. Сходили в душ, смыли морскую соль и переоделись, а потом рука об руку вернулись в дом. Пилар, как обычно хозяйничающая на кухне, обернулась на шум. Скосила взгляд на их скрещенные ладони и картинно вскинула руки к небу. «Ну, наконец-то Господь Бог услышал мои молитвы!» — пробормотала она. «Идите!» Палец ткнул в сторону гостиной. «Они там!» «Постой, постой, а ты... ты что, все знала?» «А то было трудно догадаться. Вы двое, глядя друг на друга, искрите, как фейерверк в День независимости. Ну, что стали? Идите, идите, не мешайтесь мне тут!» Мейсон усмехнулся. Проходя мимо кухарки, отпустил руку Кэти, сгробастал мексиканку в объятия и чмокнул ту в нос. «Все потому, что мне надоело ждать тебя, дорогуша». «Паршивец! Кэти придется хорошенько за тобой приглядывать, чтобы не случилось беды». «Я никогда ее не обижу», — абсолютно серьезно пообещал Мэй. Пилар усмехнулась. «Я знаю. Иначе бы сразу пристукнула тебя своей самой большой колотушкой». Кэти засмеялась, испытывая невозможное болезненно острое счастье. «Только не говори мне, что мама тоже в курсе», — запнулась она. «Нет, это вряд ли. В то время ей было не до вас». Неодобрительно нахмурившись, Пилар открыла шкафчики в поисках миски побольше. «Надеюсь, миссис Майлз вправит мозги в той дорогущей клинике». Кэти с Мейсоном переглянулись. Говоря откровенно, они тоже на это очень надеялись. Ведь в конечном счете Кэти удалось достучаться до матери, найти правильные, пусть и жестокие в своей беспощадной правде слова. Если что-то и могло заставить Кристал лечь в рехаб, то только упоминание отца и Тони. Для нее не было ничего хуже, чем знать, что она разочаровала их. И пусть тот разговор вынул из них всех души, Кэти ни на секунду о нем не пожалела. провожая утром следующего дня мать в реабилитационную клинику. Она знала, что поступила правильно. Я звонила ее доктору, и он сказал, что худшее позади. Через несколько дней ей уже разрешат принимать посетителей. Это хорошо, мисс Кэти. Это очень-очень хорошо. О, вы уже здесь? Заглянул в кухню Дэн. А я искал вас. Вот, полюбуйтесь. На барную стойку лег планшет. О, дедуль, ты таки зарегистрировался в Фейсбуке? Обрадовалась Кэти, но осеклась, когда увидела их с моим фото. Речь сейчас не об этом. Да уж это она поняла. Поэтому и придвинулась к мою поближе. Неосознанно, по привычке. Тот обвил рукой ее талию, прижал к себе и только потом взглянул на экран айпада. Поначалу Мейсон решил, что на глаза деду Кэти попались фото обнаженной Кэти из той дурацкой фотосессии. Но он ошибался. «Ну, не расскажешь, что это все означает?» Толстый палец Дэна ткнул в сильно размытую фотографию. Снимали явно издалека, отчего качество фото терялось. Но даже так их с Кэти лица были вполне узнаваемыми. Папарацци удалось запечатлеть их целующимися на 39-м пирсе, куда он возил Кэти понаблюдать за лежбищем морских львов еще на прошлой неделе. «Расскажу. Мы с Кэти любим друг друга и собираемся пожениться. Собственно, мы как раз шли, чтобы сообщить об этом вам с Рэйчел». Дэн побагровел, откашлялся, вдохнул, выдохнул, открыл и закрыл рот. «Мы бы рассказали вам раньше, но вся эта ситуация с мамой...» Робко вмешалась Кэти. «Вот только не надо ее сюда вмешивать». «Я и не вмешиваю. Просто не хотелось, чтобы она переживала еще и из-за нас». «Дэн, пожалуйста, я понимаю ваше волнение, но поверьте, я сделаю все, чтобы Кэти была счастливой». «Она слишком молода». «О, поверь, я это осознаю». «Видимо, не до конца. Кэти должна встречаться с ровесниками, учиться, развлекаться с друзьями, отрываться на вечеринках, а не сидеть взаперти, дожидаясь тебя с очередной игры или попойки». «И это все будет у нее, Дэн. Я не собираюсь сажать ее на поводок. За кого ты меня принимаешь?» Дэн смерил Кэти хмурым взглядом. «Ты еще слишком молода». «Маме было всего 18, когда она вышла замуж за папу». «Это потому, что она залетела». «Дэн?» — одернула мужа бабуля. «Это правда». «Ну и что? Разве мама не была счастлива?» Эти слова поставили Дэна в тупик, как и рассчитывала Кэти. Даже такой старый ворчун, как он, не смог бы отрицать, что брак ее родителей был на удивление удачным, что бы этому браку не предшествовало. «Если бы она тогда получила хоть какую-нибудь профессию, то сейчас бы не чувствовала себя так паршиво». «Может быть, из-за моего рождения мама и вынуждена была оставить колледж, но потом у нее был миллион возможностей получить образование. Она просто не была в этом заинтересована. Скажи ему, ба!» «О, Кэти, Мэй, ты действительно любишь нашу девочку?» «Больше, чем я мог когда-либо представить». «Признаюсь, это очень и очень неожиданно. А этот мальчик? Кипер, кажется?» «Это просто мой друг, бабуль. Ничего больше нас с Кипом не связывает». Рэйчел провела чуть подрагивающими пальцами по волосам, поправляя прическу. «Ты уверена, малышка?» «В том, что нас ничего не связывает с Кипом?» «Нет, в том, что поступаешь правильно». «Абсолютно. Мы с Мэйм любим друг друга. И хоть принять эти чувства нам обоим было непросто, теперь мы ни за что никогда не откажемся от них. И будем очень счастливы, если получим ваше благословение». «О, милая!» Пройдя мимо мужа, Рэйчел первая обняла Кэти, а следом и Мейсона. Встав на носочки, как ребенка потрепала его по макушке. В ее глазах стояли слезы. Мэй надеялся, что это были слезы счастья. «Ох, я сейчас и впрямь расплачусь!» Рэйчел встряхнула ладонями перед лицом, отгоняя слезы. «Ну, давай уж, пока я еще хоть что-то вижу из-за этой сырости». «Что показывать?» «Обручальное кольцо, конечно». Закусив губу, Кэти чуть отстранилась от бабули и перевела вопросительный взгляд на жениха. «Упс!» — расплылся он в обезоруживающей улыбке грешника.